252. Гуру. Трудность общения в том, что надо преодолеть обычное представление и ограничение земного ума. Нужно преодолеть расстояние, условия времени и чувство отдаленности от тех, к кому устремляется сердце. Устремление, притяжение и контакт осуществляются сердцем, когда наполнено и пылает сердце любовью к тем, с кем хочет оно сообщаться, все преграды рушатся перед этим огненным чувством. Потому заповедал владыка: «Пылайте любовью».